Глава 6. 9 лет назад. Алексей больше не звал Александру с собой в клубы. Зато они часто гуляли по городу вдвоем и вместе с Лёлькой. Одних их гулять он отпускал неохотно. И если и разрешал, то цеплял на Александру какие-то амулеты. Значение их он не объяснял, снимать строго запрещал. Часто он вывозил их за город, где у него был дом с огромным бассейном. Иногда туда же приезжали и друзья Алексея. Но дальше простого флирта общение не заходило, так как стоило только вампам попытаться проявить чуть больше обаяния и настойчивости, вамп тут же начинал рычать и выставлял друзей за порог. Лёлька очень расстраивалась, так как запала на Ласло, но Алексей был совершенно непреклонен в этом вопросе. «Он старый, прожженный кобель, Лёля», – ворчливо поучал он. «И он не для такой хорошей малявки, как ты, даже и не думай. Не в моем доме и присутствии уж точно». «А как же ты и Сашек? Разве ты не старый для нее?» – ехидно спросила девушка. «Пфу!» – пренебрежительно отмахивался вам. «Мы с Лекси совсем другое дело. Она умная и нисколько в меня не влюблена, нам можно». Ни слезы, ни уговоры на него не действовали. Александра уже давно чувствовала себя в квартире Алексея как дома. Вернувшись однажды с прогулки, она увидела в коридоре валявшиеся женские туфли на высоком каблуке и разбросанную одежду. Из одной из гостевых спален раздавались стоны и ритмичный стук. Неужели Алексей опять стал приводить женщин домой? На цыпочках прокралась в свою комнату. Мало ли, может, у него, так сказать, экстренный случай. Ее появление совсем не кстати. Через какое-то время из коридора послышался женский смех, а потом открылась и закрылась входная дверь. Осторожно выглянув, Александра увидела мужской силуэт у двери. «Лешик, я уже дома!» — крикнула она. «Надеюсь, ничему не помешала?» И вернулась в комнату, почему-то ответа не последовало. «Ну и ладно, не до нее получается». «Так вот, значит, чей запах пропитал всю эту квартиру?» Раздался хриплый низкий голос за ее спиной. Александра с криком подпрыгнула, роняя из рук вещи, в которые собиралась переодеться. Перед ней стоял вампир, очень похожий на Алексея, в небрежно запахнутом халате, явно на голое тело. У него были светлые волосы, чуть светлее, чем у Алексея, и такие же яркие голубые глаза. В вырезе халата были видны мощные мышцы на груди и начало безупречного пресса. Ниже опустить глаза девушка не решалась. Он явно был помощнее ее друга и казался старше. От него исходила такая внутренняя сила, что Александра просто лишилась способности говорить. Он стоял перед ней в расслабленной позе высшего охотника, точно уверенного, что жертве никуда не сбежать. Полные губы дернулись в нахальной улыбке. «Так что, малышка, ты язык проглотила?» Наклонил он голову по-звериному на бок, будто прицеливаясь, где укусить сподручнее. «О да, проглотила». Под оценивающим взглядом вампа девушке стало жарко, жутко и не хватало воздуха. Незнакомец шагнул ближе и наклонился к ее шее, касаясь дыханием кожи. И от этого ноги ее ослабли, и волосы на затылке просто встали дыбом. «Надо бежать, надо!» «Но как, если она как онемела вся?» И при этом будто вся стала одним обнаженным нервом. «О, а вот это уже интересно!» Заворчал у ее кожи незнакомый вамп. «Я думал, ты игрушка моего непутевого братца. Но все гораздо интереснее, намного интереснее. В его студии полно картин с твоим обнаженным телом, но он даже не спит с тобой. Не просветишь меня? Кто же ты тогда такая, детка, если не его любовница?» Щеки Александры вспыхнули от стыда. Он что, видел картины? «Но ведь Алексей никому не позволяет даже входить в студию, а тем более смотреть картины, и ей захотелось убежать и закрыться в ванной». Но вместо этого она хриплым от испуга голосом спросила. «Вы кто?» «Какой голосок!» – порочно ухмыльнулся мужчина. «Он чудно будет звучать в спальне, детка». «Только я первый спросил, кто ты моему брату?» На этот раз в голосе прозвучало явное требование отвечать, а совсем не похотливое обольщение. И это будто отрезвило девушку. И вместе с этим пришла и подмога. «Тебе не кажется, что стоило для начала одеться, прежде чем вламываться в спальню к моей девушке, Михаил?» Раздался сзади раздраженный голос Алексея. «О, братец, твоей девушке, ты говоришь?» Незнакомец развернулся настолько стремительно, что Александра, похоже, вообще пропустила само движение. «А почему на твоей девушке нет твоего запаха, и она пахнет, как девственница? Не морочь мне голову!» И он опять зыркнул жадно на предмет спора. Его взгляд бесцеремонно ощупывал ее тело, и Саша чувствовала себя под ним совершенно беззащитной, голой. Горло пересохло, и внизу живота вдруг стало невыносимо горячо. «Михаил, ты не должен делать этого с Лекси. Она моя гостья и под моей защитой». Что-то было в голосе Алексея, некое значение, что от нее сейчас безнадежно ускользало, словно мозг отказывался видеть очевидное. Михаил отвернулся к брату, и Александре сразу стало легче дышать, яснее. «Под твоей защитой? Вот как? Ну тогда, конечно. Ты считаешь, что можешь защитить ее от меня?» Он опять обернулся к девушке. «Прошу прощения за мое бесцеремонное вторжение. Я Михаил, брат этого раздолбая. Приехал навестить его и наши совместные дела и недвижимость». И он подчеркнуто вежливо склонился перед Александрой. Учитывая его одеяние, это выглядело как-то неуместно и немного комично. Александра не смогла удержаться от улыбки. И тут же испугалась того, как Михаил буквально впился глазами в ее губы, жадно ловя улыбку. «Лекси, мы с Михаилом пойдем в гостиную, ты побудешь в комнате немного?» Александра кивнула, а Алексей посторонился в дверях, предлагая жестом Михаилу покинуть комнату. Когда они вышли, девушка без сил опустилась на кровать. Сердце гулко стучало где-то в горле. Александра не могла понять своей реакции на Михаила. Знала только, что на чистый страх это не похоже. Никто не улыбается, когда откровенно боится, ведь так? Через несколько минут Александра поняла, что любопытство сильнее страха. Она тихонько выскользнула за дверь и прокралась по коридору ближе к гостиной. Михаил и Алексей обсуждали какие-то дела, и она уже почти решила уйти. «А теперь все же просвети меня, Алекс. Что за игру ты затеял с этой аппетитной малышкой?» – потребовал Михаил. «Не думаю, что ты поймешь. Но прошу, не трогай ее. Я видел картины в твоей мастерской, она просто нечто». Фыркнул незваный никем гость, и у девушки опять возникло желание съежиться и передернуться. «Должен сказать, что заинтересован, так как давно уже не был». «Миша!» Алексей сначала рыкнул, но тут же сбавил тон. «Прошу, вокруг полно других женщин, готовых угождать тебе. Не трогай Лекси, она не такая». «А какая она, Алекс? Что в ней такого, кроме умопомрачительного тела и безумно возбуждающего запаха? Что делает ее такой другой? Я же знаю тебя, ты хочешь ее, но не трогаешь. Зачем держишь тут у себя перед носом, исходя слюной? Растишь? Когда думаешь все же приступить к дегустации?» «Никогда я не буду с ней это делать. Лекси не сможет быть игрушкой, это не для нее». «Она, конечно, чудная, но ты преувеличиваешь. Любая может, и она сможет». «Нет, Миша, я тебя ни о чем не просил. Она не такая, не тронь ее, слышишь?» «И кто меня остановит? Может, ты не забылся?» Вот тут у Александры ломанулись по коже ледяные мурашки и посетило острое желание броситься прочь. Или же в драку. «Прости, но я очень прошу тебя, не трогай девочку. Она не сможет пережить твое отношение и сломается». «Ну, во-первых, мы давно не виделись, и откуда тебе знать? Может, я сильно изменился? А во-вторых, на то они и игрушки, чтобы когда-то ломаться». «Миша...» «Ладно...» Цинично-холодно процедил вторженец. «Расслабься. Что, других, что ли, вокруг мало? Не стану я ее трогать. Пока. Я найду ей другое жилье». С явным облегчением пробормотал Алексей. «Чтобы тебя не раздражать». «А смысл? Думаешь, сможешь спрятать ее от меня? Пусть она остается, она забавная. Эй, Лекси, хватит стоять в коридоре, входи к нам».